отклонение от нормы. «Я прочитал ваш трактат», — сказал член шизофренику. «Не могу согласиться с вами по ряду вопросов. Вот, к примеру, по поводу роли государства. Вы читали сегодняшние газеты? Нет? Ну, напрасно. Разоблачили группу взяточников и осудили. Один заведующий кафедрой, другой доцент. И остальные в таком же духе, как видите, не побоялись огласки. Так что молодой человек существенным для нас, как видите, является не наличие недостатков, у кого их нет, а борьба с ними силами государства». «А в газетах написали, что главным жуликом в этом деле был сам директор их идеологически выдержанного учреждения?» — спросил Болтун. «А помощником у него был заведующий отделом этики, между прочим. Не написали также о том, что недавно все начальство целого района погорело на делах похлеще мелких взяток, о которых тут написано. А о деле юристов вы не слыхали? Нет? Напрасно. Откуда вам все это известно?» — спросил член. «Всему Ибанску об этом известно», — сказал Болтун. «Но об этом не сообщали», — сказал член. «Так значит, этого и не было?» — спросил Болтун. «А знаете, чем отделались главные жулики в известном вам и, следовательно, существующем в действительности деле? Поставили на вид и слегка понизили в должностях. Даже дачи не конфисковали. Эти факты надо проверить», — сказал член, — «и принять меры». «Попробуйте», — сказал Болтун, — «и посмотрим, чем это для вас кончится. Тут дела посерьезнее холодных батарей и махинаций с яблоками. Нелепо отрицать, что государство борется с нарушениями законов», — сказал шизофреник, — «но я хочу обратить ваше внимание на чисто социальный аспект в этой его деятельности. Разберем такой случай. Начальник административно-хозяйственного управления одного известного вам учреждения приобрел власть, неизмеримо превышающую власть самого директора. Через него проходили все дела о квартирах, дачах, машинах, пайках и тому подобное, и взятки он брал такие, что эти фельетонные герои просто жалкие щенки по сравнению с ним. Вы думаете, никто не знал об этом? Все знали, но до поры до времени это не играло роли. Одно дело фактическая известность, другое формальное. Ответственным лицам было выгодно, снизу помалкивали из страха или надежды на подачки. Одним словом, когда мера была нарушена и возникла угроза скандала, этого начальника стукнули. Но как? Дали какие-то взыскания, предупредили и пожурили, слегка ограничили аппетиты. Государство борется против недостатков, но не во имя каких-то высших идеальных соображений. Оно делает это лишь в той мере, в какой оно вынуждено это делать и в какой это выгодно ему делать. Оно действует при этом в полном соответствии с социальными законами, как орган социальной справедливости, а не как орган защиты униженных и оскорбленных. Дело тут еще и в том, помимо того, что государство само есть объединение социальных индивидов, что различные социальные законы имеют противоположно направленные следствия. Начальник, о котором я говорил, по одним социальным законам стремится выжать из своего положения максимальную выгоду для себя и, как следствие этого, усиливает свою позицию максимально возможно. Другие чиновники по другим социальным законам стремятся к тому, чтобы его реальное положение, благополучие и власть в первую очередь, не превышало слишком сильно официальное. В результате совокупного действия различных социальных законов имеет место тенденция сохранить некоторое средненормальное положение. Социальное право есть результат и вместе с тем средство этой социальной осредненности. Что касается меры наказания, то она, как всем хорошо известно, определяется в зависимости от социального положения наказуемого, за редким исключением, когда складывается из ряда вон выходящая ситуация. «Полностью с вами согласен», — сказал Болтун. «Могу добавить лишь одно соображение, не бесполезное для члена. У нас никаких недостатков нет и быть не может, а те недостатки, которые у нас иногда признаются, являются настолько редкими случайным отклонением от здоровой нормы без недостатков, что их фактически нет и быть не может, и с ними борются открыто именно для того, чтобы показать всем, что их фактически нет и быть не может». Член сказал, что он обязательно выяснит, имели место отмеченные выше факты или нет, и будет добиваться справедливости. Когда член ушел, Болтун сказал шизофренику, что член — поразительный пример индивида, совершенно неспособного к пониманию общего правила в отдельных событиях. Шизофреник сказал, что, по его наблюдениям, людям вообще чужда интуиция закономерности. Ее место у них занимает банальная способность простых обобщений. Обобщение делать легко, но от них также легко и отказаться, ибо постоянно наблюдаются примеры, противоречащие общим суждениям. Мне в голову сейчас пришла мысль исследовать, в какой мере те или иные познавательные операции отвечают социальности. Сейчас я, пожалуй, могу определенно сказать, что простое обобщение в понимании событий общественной жизни вполне отвечает социальности, а стремление постигнуть их закономерность антисоциально.